«С тобою я никого не боюсь», — только вымолвила Тася, и они опустились на траву. И было это, пожалуй, в июле, который в этом году стал для Михаила вечно прекрасным месяцем маем. И еще стояли легендарные времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины еще жило беспечальное поколение. Тетя Соня спрашивала, «Тебе нужно ехать в Бучу?» «Не надо. Ну и оставайся ночевать, а завтра с утра снова гулять пойдете». Михаил ценил каждый час, каждую минуту пребывания с Тасей и, наверное, уже так любил ее, что разлука даже на непродолжительное время была для него тягостной и мучительной. Родители Михаила были людьми богобоязненными, а его тянуло к светской жизни. Он выделывал на велосипеде невероятные по смелости трюки, не только стараясь поразить этим воображение Таси, но и просто из озорства, из желания совершить невозможное, недоступное другим. Сажал на велосипед товарища и учил его своему трюку, зачастую удачно. В Киеве была организована первая футбольная команда, и одним из ее лучших игроков стал Михаил Булгаков. Вовлек в команду братьев Колю и Ваню. С ними на игры ходила Тася, и хотя игра сама по себе не вызывала у нее особого восторга, она восхищенно хлопала, когда Михаил отправлял мяч в ворота противника. Поле было земляным, в дождливую погоду сырым, вязким. Михаил после игры выглядел мокрым, покрытым грязью, но Тася казался дивным воином, сражавшимся с непокорным врагом в бою, где меч заменял мяч, скользкий и трудно поддающийся желаниям игроков. Тайная любовь рано или поздно становится явной для людей, окружающих влюбленных. И Варвара Михайловна, вопреки своему мнению о том, что сыну еще слишком рано думать о женитьбе, а в том, что он влюблен, у нее не было сомнения, решила пригласить Тасю в Бучу. Она видела, что Миша счастлив, когда рядом с ним эта девушка, воспитанная, любящая, как и Миша, музыку, книги, совершенно бескорыстно увлеченная ее сыном, но своенравная, не смирится ни с ложью, ни с унижением. У нее твердый характер, и она может влиять на сына не меньше, чем мать. Это не устраивало Варвару Михайловну. Она хотела оставаться безраздельной хозяйкой в доме, но не решилась открыто помешать счастью любимого сына, и поэтому лишь намекнула ему, что о женитьбе вообще думать рано. Тася отправила домой восторженное и подробное письмо о том, что встретила прекрасного юношу, трепетно ее любящего, и их чувства взаимны. Родители были сдержаны в своем ответе дочери, предложили ей не спешить с замужеством, еще год поработать в Саратове классной дамой, надеясь, что за год страсти улягутся, и молодые лучше разберутся в своих чувствах, чем сейчас, сразу после знакомства. Ближе к осени Тася возвратилась в Саратов. На вокзале Миша сказал ей, грустно опустив голову, «Идут последние минуты мая». Вот кондуктор даст свисток отправления поезда, и май закончится. Тася подумала, что он шутит, и заметила, не расстраивайся, Миша, ты спутал май с августом. А он обреченно покачал головой. Нет, не спутал. Тася наконец поняла, что они расстаются надолго, и едва не разревелась. Ей показалось, что именно сейчас обрывается ниточка их прекрасной жизни, и действительно не вернется май, когда они познакомились. И причина для этого была. Ведь жили они в далеких друг от друга городах, в приличных, но разных по характеру семьях. Служилой у Таси, светской у Миши. Поезд медленно отошел от перрона. Тася прильнула к окну. Михаил стоял понурый, осиротевший. Прощально махнул рукой и уставился в асфальт перрона, чтобы не видеть уходящий поезд. «Ничего не оборвется! Май не закончится!» — крикнула Тася Мише. Но он, вероятно, ее слов не услышал. Втянув голову в плечи, он поплелся к выходу с вокзала. В Саратове с нею случился обморок. Ночью ей приснилось, что они с Мишей расстались навсегда. На следующий день, бледная, усталая после работы в реальном училище, она кое-как привела себя в порядок и поспешила в театр. Даже не выяснила, какой там сегодня дают спектакль. Была уверена, что походы в театр, столь любимой Мишей, сближают их души, и этому не смогут помешать никакие семейные разногласия, никакие расстояния. Она написала ему письмо, грустноватое, но нежное, полное признаний в верности. Миша ответил быстро, сразу же после прочтения письма, подчеркивал, что она нравится его сестрам. Они считают ее милой и славной, вполне подходящей, чтобы стать членом их семьи. Переписка продолжалась. Они договариваются о встрече в будущем году. «Был и будет май», — восклицает Миша в последнем письме. Тася обещает приехать в Киев на Рождество, но у брата Женьки возникают какие-то неприятности в гимназии, и его посылают в Киев, к тете Соне, чтобы он там развеялся, пришел в себя, а Тасю направили в Москву, к бабушке. В этом не было умысла разлучить Тасю и Мишу. Их отношения родители Таси пока не принимали всерьез.